Глава 11. Дыхание. Первый параграф 11 главы. Как мы дышим. Всем нам хорошо знакомо наслаждение от первых глотков свежего воздуха при выходе из помещения, даже которое хорошо проветривалось. При этом самочувствие резко улучшается всего за несколько минут. К сожалению, многие не придают значения пребыванию на свежем воздухе. Воздух помещений насыщен громадным числом молекул, вреднейших для организма веществ. Здесь и газы, выделяющиеся из пластиковых полов и предметов интерьера из ненатуральных материалов, и громадное количество пыли, и дым от сигарет курящих членов семей и коллег по работе, и выделение потовых желез, окружающих людей и тому подобное. Кроме того, в атмосфере помещений отсутствуют отрицательные ионы, так необходимые нашему организму для поддержания в порядке упоминавшейся ранее электростанции человека. Когда в таком помещении проходит практически вся жизнь, сроки ее значительно сокращаются. Больше всего нам подходит чистый воздух вне помещений, насыщенный отрицательными ионами, содержащий 20,9% кислорода, 0,03% углекислоты, 79,1% азота и немного благородных газов. Установлено, что горная местность на высоте 1200 метров над уровнем моря оптимально для пребывания человека, в частности, благодаря присутствию в воздухе отрицательных ионов. Дыхание – самая важная функция организма. Остановка дыхания приводит к клинической смерти, и уже через 5-6 минут процесс становится необратимым. Если провести глубокий анализ техники 8 ступеней йоги, то достижение практически каждой из них прямо зависит от способности управлять собственным дыханием. Механизм дыхания хорошо изучен. Клетки нашего тела получают энергию в результате окислительного распада питательных веществ, и поэтому к ним должен постоянно поступать кислород и крайне желательно без примеси отравляющих веществ. Последние из организма выводят уже печень, почки и другие органы. Нормальное дыхание – это обмен газами между нашими клетками и окружающей средой. Вентиляция легких зависит от глубины дыхания и его частоты, которые сознательно или подсознательно регулируются в зависимости от потребностей организма. Из рисунка 11.1 видно, что используемый объем легких в покое мал по сравнению с общим объемом. Имеется достаточный запас для вдоха и выдоха, а 20% объема легких вентилируется по остаточному принципу. Процесс дыхания поддается тренировке. Мы можем дышать одной или двумя ноздрями, меняя их, или ртом. Дыхание и паузы зависят также от принятой позы тела. Параметры, по которым контролируют легкие, это частота дыхания и жизненная емкость легких – ЖЭЛ. ЖЭЛ является еще и показателем подвижности легких и зависит от пола, возраста, размеров, положения тела и степени тренированности. У мужчины ростом 180 см средняя ЖЭЛ должна составлять 4,5 литра. У тренированных пловцов и гребцов ЖЭЛ достигает 8 литров. Частота дыхания у взрослого человека колеблется от 10 до 18 раз в минуту, а у новорожденного от 40 до 50. Упорные йоговские тренировки позволяют достигнуть 2-4 дыханий в минуту. Если в покое минутный объем дыхания составляет 7 литров, то при физической нагрузке 120 литров. В реальном газообмене участвует только часть минутного объема воздуха, достигающая альвеол легких. Она составляет 70% от минутного объема, называется альвеолярной вентиляцией и измеряется в литрах в минуту. В свою очередь, газообмен кислорода и углекислого газа в артериальной крови определяется парциальным давлением, напряжением в ней этих газов. На рисунке 11.2 показаны зависимости этих давлений от альвеолярной вентиляции легких. В нормальных условиях давление кислорода в артериальной крови составляет около 95 мм ртутного столба, а углекислого газа – 40 мм ртутного столба. Парциальное давление углекислого газа мало меняется с возрастом, а парциальное давление кислорода снижается примерно на 25%. Этот параметр можно рассматривать как один из объективных показателей старения организма. Увеличение парциального давления кислорода сопровождается уменьшением парциального давления углекислого газа. Избыток кислорода как бы вымывает из крови углекислый газ. Уровень же углекислого газа, превышающий норму, приводит к кислородному голоданию. Для реализации газообмена кровь должна доставлять к альвеолам кислород и уносить углекислый газ. Поэтому газообмен зависит также от объема крови, проходящего через альвеолы за единицу времени. Отношение альвеолярного объема воздуха к этому объему крови характеризует состояние воздушно-кровяного обмена, которое в норме равно 0,9:1. Венозная кровь, поступающая в капилляры легких, имеет более низкое парциальное давление кислорода 40 мм ртутного столба и более высокое углекислого газа 46 мм ртутного столба, чем артериальная кровь в альвеолах. Разность этих давлений и заставляет диффундировать кислород в сторону капилляров, а углекислый газ в сторону альвеол, преодолевая четырехслойную мембрану толщиной всего в 1 микрон за 0,3 секунды. Хорошему обмену помогает громадная общая площадь альвеол, достигающая 80-100 квадратных метров. Если бы все курильщики представляли, сколь тонка всего 1 микрон и хрупка ткань легких, которую они с упорством, достойным лучшего применения, пытаются покрыть копотью, я думаю, их число резко бы уменьшилось. Как недостаток кислорода, так и недостаток углекислого газа в крови может повлечь за собой тяжелые последствия. Содержание углекислого газа в крови регулирует возмутимость нервной системы, влияет на активность ферментных, гормональных и пищеварительных процессов. Углекислый газ крови участвует в синтезе белка, регенерации поврежденных тканей и другом. Дыхательные центры расположены в продолговатом мозге. Управление ими осуществляется под действием центральной нервной системы и, естественно, может изменяться в связи с полученной извне информацией. Увеличение парциального давления углекислого газа в артериальной крови, снижение давления кислорода, как и падение индекса кислотности крови, приводит к повышению минутного объема легких. Из краткого описания механизма работы газового обмена легких видно, что мы имеем в определенных пределах возможность сознательного управления дыханием и, как следствие, управления регуляцией кислородного и углекислого насыщения крови. Эмпирическая и научная информация о процессе дыхания человека, накопленная за многие тысячелетия, составляет золотой фонд мировой культуры. К сожалению, она мало известна широким слоям населения. Я думаю, что каждый должен ясно представлять, каков процесс дыхания. Осведомленный в этом вопросе человек, по крайней мере, не будет злоупотреблять курением, причиняя вред себе и своим ближним. Он будет стремиться к свежему воздуху сознательно, будет выбирать время и место для ментальных и физических упражнений, способствующих правильному дыханию или выполнению дыхательных упражнений. Ну а те, кто достиг совершенства в технике дыхания, что они могут? В главе 15 упоминается йог, пролежавший в мешке под землей 6 недель. В литературе есть сообщение, что ныряльщики из Сенегала способны находиться под водой до 30 минут. Летные испытания показывают, что после дыхания чистым кислородом можно продержаться без дыхания на вдохе до 15 минут. Известно, что два добровольца в течение часа при нуле градусов по Цельсию дышали воздухом, содержащим только 8% кислорода и 16% углекислого газа. Кстати, при низкой температуре дефицит кислорода переносится легче. Пищевое голодание на воде делает дыхание более редким и увеличивает максимальную паузу на вдохе и выдохе примерно в 2 раза. Так как совершеннее и экономнее становится окислительный процесс при внутреннем питании под управлением гипоталамуса. Еще один аспект темы дыхания. В горной местности, где, несмотря на то, что содержание кислорода в воздухе такое же, как на равнине, 20,9%, низкое атмосферное давление приводит к снижению парциального давления кислорода и повышению давления углекислого газа в артериальной крови. Это способствует более полному расслаблению мышц и нервной системы. При этом наблюдается явное уменьшение частоты сердечных сокращений. Я это многократно испытывал на себе, находясь в горах и, в частности, на Иссык-Куле, 1600 метров над уровнем моря. Умеренное кислородное голодание вызывает заметный оздоровительный эффект и является действенным методом торможения процессов старения организма. Говорят, что в Гималаях йоги-отшельники, тренируя дыхание, живут более 150 лет. По литературным данным, один из них по имени Тапасвиджи умер в возрасте 186 лет в 1955 году. Что достоверно, так это то, что горы – это своего рода лекарство против старения, а для многих и средство омоложения организма. Обратите на это внимание. Например, мне месячное пребывание в горах позволяет продержаться в хорошей форме еще 4-5 месяцев. Если мне совсем некогда отдыхать, то я могу выполнять свою работу, находясь в горах. Не получается поехать в горы? Почти такого же эффекта омоложения можно добиться, проделывая ежедневно дыхательные упражнения в течение 10-15 минут. За год можно освоить многое из того, чем владеют истинные профессионалы в этой области. Часто приходится слышать об изобретении очередной новой дыхательной гимнастики. Однако набор дыхательных упражнений этих гимнастик не выходит за рамки йоговских 6 классических упражнений и 3 ритмических видов дыхания.